и объяснял своим односельчанам, какой следовало бы делать жнейку. Зашедший в кузницу человек сказал: «Слышь, Серегин, Кирова убили». «Ну и фиг с ним», — ответил Серегин, никогда в жизни не слышавший эту фамилию, уверенный, что речь идет о драке в соседней деревне во время престольного праздника. От какого-то присутствовавшего доброхота слова эти стали известны в райотделе НКВД и легли в досье, заведенное на кузнеца. Через 3 года Серегин постановлением местной тройки получил 10 лет с шифром, содержащим 2 страшные буквы «Т». Нехорошей считалась также одна из самых распространенных статей — ПШ. Подозрение в шпионаже. Впрочем, людей с этой статьей было столько, что она стала почти бытовой, тем более, что множество специалистов носило подобное клеймо. ПШ имели все, когда-либо жившие за границей или имевшие родственников за границей, или знакомые с людьми, жившими за границей. Вообще, поскольку само понятие подозрений исключало какую бы то ни было необходимость что-нибудь доказывать, подозреваемыми в шпионаже становились часто люди, никакого отношения к загранице не имевшие. Ремесленники в маленьких городах, учителя иностранных языков, дворники, не угодившие чем-то своим тайным шефам. Более определенной и ясной была женская статья «ЧСИР», член семьи изменника родины. В отличие от всех других статей, она официально узаконивала возможность ареста и осуждения к заключению людей неповинных даже согласно нашей юстиции. Закон исходил из того, что у нас в стране существует институт заложников. Каждый должен был знать, что, оставаясь за границей или вообще будучи обвиненным в совершенном неопределенном и недоказуемом, именующемся изменой родине, он предает на поток и разграбление своих близких, родных, жену, мать, отца, детей. Все они могли быть осуждены как ЧСИР. Это в том случае, если их не могли обвинить, что они не донесли на своего мужа, отца, такое каралось по статье 58.12. Сначала все ЧСИРы были сосредоточены в огромном темниковском лагере, без права переписки, без права работы по специальности. Они жили, не имея никаких сведений о судьбе мужей, родителей, детей. Те, кого арестовывали беременными или брали с грудными детьми, имели счастье держать ребенка около себя. Остальные умирали от полного неведения и ужаса за своих маленьких детей. Только через 2-3 года ЧСИРок стали рассылать по общим лагерям, где они получили возможность переписки. Не следует думать, что особое совещание и спецстройки действительно совещались, обсуждали или даже просто читали то, что они подписывали. Летом 1937 года, когда вокруг меня уже было вырублено множество близких мне людей, сам я выгнан с работы, я зашел в московский уголовный розыск к моему двоюродному брату, заместителю начальника МУРа. Мерик Горохов был прелестным и добрым человеком. Много лет он работал в пограничной охране, затем неизвестными мне путями оказался заместителем знаменитого Вуля, начальника МУРа, грозы московских бандитов и воров. Мерик был тихий еврей с русыми волосами и нестеровскими синими глазами. Я сидел у него в кабинете, когда вошел его секретарь, держа в руках огромную в несколько сотен листов кипу документов. Не прерывая разговора со мной, Мерик синим карандашом подписывал внизу каждый лист, рядом с другой какой-то подписью. Он не заглядывал в эти листы, а привычно подмахивал. Изредка он прерывался, чтобы потрясти уставшей рукой. «Что это такое подписывал?» — заинтересованно спросил я. «Я, понимаешь, член тройки, а это постановление об изоляции уголовных, социально вредных элементов», — ответил мне Мерик. Я потом их видел, этих севеистов. Добрую половину из них составляли люди, которые никаких преступлений не совершали давным-давно. Когда-то они были осуждены, отбыли заключение, потом, что называется, завязали, превратились в примерных обывателей, женились или вышли замуж, обзавелись детьми, стали рабочими или служащими. Среди них были перекованные с Беломорканала и Дмитлага, освобожденные досрочно за ударный труд, награжденные почетными знаками –